странно. У нее же не было температуры. Далась ему эта температура. Странно было бы, если бы она выздоровела при таком уходе и присмотре. Он виновато моргнул, хотел было поставить стакан на столик с лекарствами, но раздумал, так и держал в руках. Что ж теперь делать? Хоронить. Что же еще? В тоскливой растерянности он смотрел на нее, и она хорошо понимала, чего он ждет. Не столько совета, сколько практической помощи. Он ждет, что она сама начнет все хлопоты, связанные с похоронами, а его оставит в покое, чтобы не мешать его горю и скорби. «Все это тебе придется взять на себя, больше некому», — холодно произнесла она. Но потом оказалось, что он не знает адреса сына. Где-то был записан в зеленом блокноте. Но где этот блокнот? И Татьяне Сергеевне пришлось рыться в ящиках столов в поисках зеленого блокнота, которого она так и не нашла, а нашла пожелтевший конверт с обратным адресом Норильск. Софью Николаевну увезли на вскрытие, без этого не выдавали справку о смерти. А Татьяне Сергеевне пришлось перебрать ее гардероб, найти подходящее платье, но все было нарядным и светлых тонов. Пришлось брать у Василия Петровича деньги, бежать покупать что-нибудь недорогое и скромное. А потом надо было искать женщин, знающих порядки и умеющих приготовить поминальный обед. Она ходила по квартирам, собирала на венок, все охотно давали. Кто рубль, кто 50 копеек, и многие были не прочь поговорить. Это кто ж такая, которая артистка, что ли? А от чего померла, и сколько же ей было лет? Опять она оказалась заверчена в чужих делах, и сколько ни твердила себя, это я делаю для одинокой несчастной женщины, умом понимала, что делает это для вздыхающего бездельника. Но она не могла, не умела иначе. Если возникало неотложное дело, которое никто не умел или просто не хотел делать, она, кляня себя и чертыхаясь, влезала в него сама. Такой уж дурацкий характер. Герман на похороны не прилетел. И так получилось, что распоряжаться тоже пришлось ей. А потом, после поминок, она вместе с другими женщинами мыла посуду и убирала квартиру. Ночью маялась ногами, ныли от усталости, и запоздало удивлялась, что на выносе тела, кроме жильцов, никого не было. Столько лет прожили в городе. Неужели не нажили ни друзей, ни хороших знакомых? Вспомнила, как неловко вышла на поминках. Все молчали. Никто ничего не говорил, никто хорошо не знал умершую. Только старушка с первого этажа сказала. Не скандальная была, зато и смерть легкая. Всякий позавидует. Когда она уходила домой, Василий Петрович витиевато и многословно благодарил ее. Лицо его выражало облегчение. И он уже почти весело кружил словами. Ах, если бы ему было дозволено отблагодарить как-то посущественнее, если бы он смел предложить что-то из вещей Софьи Николаевны просто на память, но он, право, не смеет. И молодец, что не смеешь, перебила она его излияние и ушла. Ночью вставала, парила ноги, курила на балконе, и все перед ней возникало маленькое темное личико с замершей лукавинкой, словно она и после смерти хотела сказать мужу: «Ах, шелун, шелун!» «Ладно, шали дальше», — думала Татьяна Сергеевна, «только уж теперь ни ты ко мне, ни ходок, ни я к тебе».